Прозрение слепых. Пятилетняя Яна сидела в кроватке и твердила: «Не хочу слушать эту сказку. Нам ее в садике читают. Хочу другую». «Скажи, какую другую?» Мама захлопнула книгу и внимательно посмотрела на дочку. «Ну, ту, помнишь? Такая книжка, такая вся обкусанная была у тебя». «Наверное, не обкусанная, а истрёпанная», — поправила мама, и Яна согласилась. «О чем же мы читали в той книге? Напомни, будь добра». «Про страшного хана». «Ой, и тебя на страшилки потянуло. Папа у нас ужастики любит». «Да нет, нет, там про другое. У хана на голове был маленький рог. Он скрывал ото всех рог. Всегда ходил в круглой шапочке, тюбетейке. А по ночам к нему приходил парикмахер, брил голову, лицо и отпиливал рог. Он один знал про рог хана и никому не говорил, хан не разрешал. Однажды парикмахера не стало, он пропал. Хан стал злой, призлой, ему даже некогда было спать, потому что некуда было деть злость. А дальше мы не дочитали. Мне было так страшно и слушать не хотела. А сейчас хочу узнать, что дальше случилось с ханом. Неужели он захотел выколоть всем глаза, чтобы никто больше не увидел настоящей правды? Он ослепил больших и маленьких. Помню эту книжку. Ее мне читали, когда я была такая же маленькая. Зеленая обложка, цветные вклейки, удивительные сказки. Но, доченька, с переездом на новую квартиру многие вещи перемещались, и нужно время, чтобы снова все разложить по местам, навести везде порядок. Нам рано завтра вставать. А давай совсем не будем ложиться, и не надо будет рано вставать. Будем прибираться и найдем книгу. Без сна не получится день. Он будет похож на скомканный листок бумаги, на котором что-то пробовали рисовать, писать и потом просто выбросили в урну. Всему должно быть свое время дано. Мама ласково погладила дочку по светлым распущенным на ночь волосам и заговорщицким тоном сказала: «А что, если я доскажу эту сказку? Ведь сказки не только в книгах. Они могут жить в твоей памяти, в тебе самой, могут быть совсем рядом. В телевизоре? Давай включим. И не только там. Там такие же пересказы сказанного, как сейчас говорим мы. А не хочешь ли ты узнать, где живут живые сказочные герои, которые вовсе и не сказочные? Ты посмотри в окно. Видишь, какая чудесная ночь приходит к нам и укутывает звездным одеялом». «Наш дом укутывает?» – усомнилась дочка. «А звездочки как шарики?» «Нет, не шарики, дырки. Одеяло дырявое, и сквозь дырки видно солнце». «Нет, звездочки не дырки», – улыбнулась мама. «Это шарики, наполненные светом. Смотри, они движутся, а дырки не движутся. Слушай же сказку». В далекие годы, которым счета нет, жил всемогущий хан аккурат посреди земли русской. Была у хана одна страшная тайна. Нечто такое, что выделяет его из обычных людей, про которую знал всего один человек – его парикмахер. Под страхом смерти ему было велено никому не разглашать ужасный секрет, Долгие годы бедный парикмахер брил, стриг Хана и спиливал рог. И вот однажды пропал. Рассвирепел Хан. Неужели недруги узнают, что на голове владыки великого ханства растет рог? И послал Хан несметные полки непобедимых воинов завоевать все страны и земли. Прошло еще невесть сколько лет, и Хан завладел всеми землями, что были вокруг его ханства. И как будто убиты все недруги, кто бы мог над ним посмеяться, кто мог бы узреть что-то иное в этой жизни. Но Хан не находил покоя. Какое-то последнее завершающее действие следовало сделать, о чем никто не знал. Хан выстроил дворец из чистого золота и украсил его драгоценными камнями. И засиял дворец точно солнце, но опять же не находил в нем покоя хан и готов был отдать дворец за пропавшего парикмахера и за сладкий, последующий за косметической церемонией сон. Теми еженочными процедурами умелого брадобрея всесильный владыка забывал о своем противном роге и крепко-крепко засыпал. Что-то возвращалось к нему далекое, прежде близкое и родное. Теперь же ходил днями и ночами по бесчисленным комнатам дворца, как страшное привидение, и убеждался, что ничего не радует ханские глаза. В этом ли суть владычества, что все у него из золота, и все падают перед ним на колени? Как-то раз под утро он вскочил на коня и поскакал по своей земле, не зная зачем и не зная куда. Скачет хан по лесам и долам, стонет под ним земля, и каждый, заприметивший его, падает ниц. А хан только плеткой с размаха хлещет по спинам подданных и топчет копытами коня, кто не сумел убраться с дороги. У колодца верный конь встал, повинуясь малейшему движению воли могучего седока. Видит хан, у колодца сидит девочка в порванном платьице с распущенными волосами. В руках ее дутар, струнный инструмент грушевидной формы. Рядом камышовая флейта и гусли. Девочка тихо играла на дутаре. Исказилось яростью лицо властелина всех земель. Как посмела девчонка не упасть на колени? Знал он, что любое неповиновение и непочтение искоренять следует сразу, в зачатке, не давая разрастись. Поднял плеть и со всего размаху хлестанул по бедной маленькой девочке. Но верный конь вдруг брыкнулся. Плеть не сбила ни волосинки, а лишь просвистела над ухом. Поднял снова плеть, обремененный земным могуществом хан. Скинула девочка глаза и увидел хан, что девочка слепая. В глазницах ее зияла тоже пустота, что была в его сердце. Опустил он могучие руки, и у шеи его коснулась знакомая мелодия, которую в детстве играла мама. Неизъяснимой теплотой вдруг омылось жестокое сердце. Слушал хан, слушал, потом схватил девочку, как щенка, за шкирку и вместе с инструментами усадил на коня. Поднялась столбом пыль, поскакал хан во дворец. Там он велел найденыша умыть, накормить, напоить и переодеть в богатые одежды. Когда наступила ночь, привели к хану девочку. «Кто научил тебя музыке?» «Бабушка. После, когда она ушла от меня далеко-далеко, туда, где мама и папа, я сама училась, шла, где слышались голоса, садилась и играла. Добрые люди давали мне кусочек хлеба, и я была сыта им по горло. Я даже не знаю, как выглядят все ваши вкусности. Есть совсем другой прекрасный мир. У меня будет по-другому. Будешь играть у моего ложа, а услышишь, как пришел ко мне сон, здесь внизу можешь прикорнуть. Но как заворочаюсь, играй тут же снова. Будет у тебя получаться, будешь жить в моем дворце в целости и сытости. Никто тебя не посмеет обидеть. Не сумеешь призвать ко мне сон, унять непонятную душевную смуту. Голова с плеч долой. Значит, и ты окажешься в рядах тьмы моих бездарных подданных. Взяла девочка в руки дутар, обратила невидящие глаза в окно, словно подставляя лицо невидимому веянью, тронула струны, и негромкие звуки волнами закружились вокруг ханского ложа. В этих звуках слышались мягкие перекаты бегущей воды, переливчатые трели жаворонков, тихий шелест листвы и далекие бабушкины мелодии. Пальцы ее легко бегали по струнам, а в голове плыли легкие и светлые мысли. Долго ли, коротко ли играла юная кудесница? Вздрогнула от раскатистого громового храпа. Хан уснул, она спасена. Сон, дивный сон усмирил могучего владыку. Теплая ладошка мамы, слегка касаясь светло-русых волос дочки Яны, стала гладить-поглаживать. Сладкий, сладкий, дивный-дивный сон. Мой пушистый сон ласкается, как кошечка, и пушистая-пушистая кошечка также мурлычет, мурлычет от самого сладкого-сладкого удовольствия. Спать, спать в мягкой постельке. Спи, доченька, спи. Личико Яны просветлело, глаза закрылись, чуть нахмуренные брови дрогнули и расслабились. Дочка уснула. И уснула, словно открыла глаза в другой комнате. Увидела девочку, играющую на дутаре. Увидела окно, в которое смотрела слепая девочка. Вдруг окно засияло нежным бирюзовым светом, и поплыли хрустальные шарики, похожие на небывалые разновеликие жемчужины, поднявшиеся со дна моря океана. Или это звездочки, наполненные чудесным светом. Среди хрустально-жемчужных шаров плыла светло-русая девочка в белоснежном одеянии до пят и с мантией юного мага. Именно ее тонких рук и легкого дуновения были послушны сверкающие перламутром шарики. Яне так хотелось протянуть руки и взять себе один волшебный шар. Так захотелось поиграть с девочкой шарами. Но как слепая девочка ее увидит? Яна заметила, как один шар вдруг скакнул вниз и коснулся макушки головы девочки, играющей у ложа хана. Девочка вздрогнула и замерла. Лучащийся звездным светом шар скатился на лицо, мгновение задержался на одном глазу, затем перекатился на другой. Девочка тихо вскрикнула и обеими руками схватилась за глаза, словно их обожгли. Пальцами потерла глаза и отняла ладони от лица. И увидела! Увидела окно, изливающее нежно-бирюзовый свет. Увидела плывущие хрустальные шарики и светло-русую девочку в белоснежном одеянии до пят в мантии юного мага, машущую ей рукой. Она прозрела! Она больше не слепая! Вот этот необычный видимый мир, который раньше лишь слышала, он другой. Эту девочку в мантии видела без сомнения и раньше, но не видела окна, шаров и не видела владыку земного мира. Яна сладко потянулась, удивляясь увиденному, и подумала, что утром обязательно расскажет маме про дивный сон. Бирюзовый свет окна покрылся тонкой паутиной первых солнечных лучей. Девочка в длинном платье до пят из тончайшего шелка нежно-розового оттенка, отставив дутар, подошла к сплетению солнечных лучей и протянула руки в окно. Тотчас же на раскрытые ладони сели крохотные печушки, каждая своего неповторимого цвета. Они были так малы и так легки, что, когда их слетелось множество, девочка не ощутила их веса. Она делала плавные пассы руками, и порхающая стайка казалась переменчивым облачком, пронизанным лучащимся светом, расписанным необычайные сочные узоры, которые непрерывно менялись. Девочку забавляла эта игра. Она улыбалась, и золотые волосы, обрамляющие смуглое лицо, от дуновений сотен крылышек развивались, как веет флаг на рее корабля. Птиц все прибывало и прибывало. Ветерок, поднимаемый крылышками милых печужек, кружил вокруг девочки и словно хотел подхватить ее полувоздушную и хрупкую и унести с собой – вслед за другой в мантии мага. Без сомнения, для этого слетаются чудесные птички. Вдруг оглушительный гром человеческого голоса раздался за спиной. Девочка обернулась и опустила руки. Порхающее облако взметнулось из окна в небесную высь. Из глубины комнаты вставал обладатель страшного голоса, перед которым трепетали даже листья на дереве и трава в поле. Мощное тело лучшего из воинов с рельефными мускулами, широченными плечами и руками, способными поднять коня с могучей жилистой шеей, никогда не склонившей страшной и странной головы без единого волоса, жестокими глазами, пылающими беспощадным пламенем. Вот он, каков повелитель воинов и народа всех земель! Он грозен, он ужасен, он готов взорваться яростью, которая у него безгранична и неистощима. «Ты видишь?» – сурово вопросил великий хан. «Я подобрал тебя слепой нищенкой, собирающей милостыню игрой на дутаре. Твоя музыка всколыхнула память о мудрой женщине, родившей меня, и также искусно любившей играть на дутаре. Я взял тебя, чтобы твоя музыка принесла мне краткий покой, и ты справилась, ты вернула мне сон. Что означает твое прозрение?» «Я и раньше видела свой мир и свои звуки. Этой ночью пелена спала с моих глаз, и я могу видеть и ваш мир. Что видят все другие люди, пришло как странное дополнение к моему миру», – тихо сказала девочка без тени страха. «В середине ночи, когда ты уже уснул, в раскрытом окне поплыли хрустальные шары. Я знаю этот звук. Один шар коснулся моих глаз. Как будто поднесли огонь. Я вскрикнула и открыла глаза и увидела в этом окне среди хрустальных шаров юную фею в волшебном балахоне до пят. Она улыбнулась мне, уплывая дальше. Зачем она это сделала? Как будто она была печальна и чем-то огорчена. Почему она исчезла так быстро? У нее беда, это точно. Никто не может видеть меня без золотой короны владычества. Никто не может войти в мои покои, где я снимаю корону, чтобы только сон равнял меня с неисчислимым множеством моих воинов, подданных, рабов. Иначе смерть тому, кто смог это узреть. Иначе будет вырван язык, иначе будут выколоты глаза. Выбирай!» «Я выбираю жизнь с языком и глазами», — едва заметно улыбнулась девочка. «Если суждено умереть, то пусть по велению властелина дня, могучего хана, которому нет равных на земле под светом дневного солнца». «Разве есть другой властелин? Властелин ночи?» «Есть великий хан, иначе ты не страшился бы ночи и мог спокойно спать. Даже твоя верная из верных стража у дверей стережет лишь твое беспокойство. Я родилась в темноте вашего мира и жила в темноте. Точно так меня для чего-то оберегали. Я сразу стала видеть другими глазами и увидела многое. Мне хватало слуха, кожи, рук и ног, чтобы не заплутать в вашем мире. И теперь открылись глаза. Мне бы хотелось хоть чуточку посмотреть на ваш мир повнимательней, усладив и обогатив себя зримым содержанием другого для вас чудесного мира. Кое-что тебе сказать важное, что не могли выговорить уста твоих мудрецов. Со мной еще никто не говорил, как ты. Убить тебя значит лишить себя удовольствия слушать твою музыку и твои слова, в которых я слышу больше мудрости, чем в словах придворных мудрецов. Тебя ничего не пугает, глядя на меня? Посмотри на мою голову. Видишь ли ты то, чего нет у тебя? Твою голову венчает рог. У меня и вправду такого нет, но я никогда не видела воинов и слуг твоих. Возможно, рог у всех? Не у всех, только у меня. Ты великий воин, ты лучший из лучших. У тебя явно есть то, чего у других не явно и в зачатке. Как раз этого, он тронул рог, не хотел бы иметь и в зачатке. Ты знаешь, хан, все наши беды и уродства исходят от властелина ночи. Этот владыка темного царства рассылает невидимых слуг, которые калечат и вызывают неизлечимые болезни, портят суть воинов и подданных твоих. Его сила крепнет час от часу, а наше уродство и слабость растет. Ты сказала «наше»? Наши предки слушали одну музыку, и эта музыка позволила тебе услышать меня, а мне увидеть твой мир. Ты и я – часть одной истины. Ты завоевал видимый мир, но ты бессилен перед миром невидимым, который все твои победы превратит в прах. Я могу показать тебе то, что и во сне не приходит ко всем, а лишь к избранным. Смотри, о великий Тимирхан! Девочка вытянула руку. Хрустальный шар тотчас же оказался в раскрытой ладони. Это был тот самый хрустальный шар, что добавил ей зрения. Она качнула ладонь в легком круговом движении. И шар закрутился на невидимой оси, плавно ускоряясь и увеличиваясь в размерах. Не успел хан удивиться, как шар стал выше девочки и соскочил с ее рук, став прямо посредине между ними. С каждым витком шар делался все больше и больше. Вот он коснулся и девочки, и хана, вот он облачил их с головы до ног новыми одеяниями, которые вдруг разом слетели и в мгновение лоскутки собрались вокруг девочки и хана в новый сияющий мягким светом шар. Необычный свет был густой, как утренний туман, и прозрачен, как вода в роднике. Хан повел головой слева направо. Отовсюду изливался этот странный, никогда не виданный свет. Он сделал шаг вперед. Зыбкая оболочка света двинулась за ним. Тогда ханские глаза сомкнулись на посветлевшей девочке. Эта оболочка света представилась ее продолжением. «Смотри!» – сказала девочка, подняв правую руку. «Вот твои бескрайние степи и леса, где нет тебе равных. Вот неисчислимое множество твоих подданных, что день и ночь работают, чтобы увеличить твое богатство. Вот твои доблестные воины, что скачут вдоль и поперек по твоей земле, выискивая притаившихся врагов». Хан водил изумленными глазами за указующим перстом и видел цветущие степи, зеленые дубравы, спины слуг и рабов, несущуюся подобно урагану грозную воинскую рать. А вот здесь, где высятся гряды гор, подпирая небо, здесь в окружении скал и есть неприступное царство властелина тьмы. Здесь небеса уходят в пропасть, клокочущую огнем, и отсюда выйдут воины, которых еще никто не одолел. Чем же они сильны? Разве есть кони быстрее моих? Есть клинки острее и тверже моих? И кто может сравняться с числом моих воинов? Его сила в другом. Он посылает мор на твоих коней. Он поворачивает твои же клинки против тебя. Он пробивает защиту воинов, переплавляя храбрость и верность, страх и предательство. Он сеет болезни, уродства и скорбь. Его первые воины – это глашатые другой правды, которая разрушает твою. Они отнимают сон. Они хотят убить чудесную девочку в балахоне до пят, которая сказочным действием вливает в нас добро и красоту. Все то, что не дает нам превратиться в зверей-чудовищ, верных слуг властелина тьмы. Ибо, убив великий дух, что движет всеми нами, мы станем невольниками духа властелина тьмы. Вслед за победой первых выйдет второй дивизион. Эти-то и будут рубить, испепелять оставшихся хранителей тебя и веры. Нас осталось мало. «Я уничтожу его!» – вскричал хан. Никто этого сделать не смог. Ты всегда воевал в открытом поле. Здесь будет другая война. Если решишься. Ты говоришь мне решиться? Я ищу, как ввязаться в бой. Тогда слушай дальше. В предгорьях царства тьмы с младенческих лет поселился схимник. С рождения у него не было ног, но было доброе сердце и умная голова. Домом ему служила пещера, а еду приносили птицы. Те самые, которые ты мог видеть со мной у окна. Он безумно любил птиц, и птицы любили его. Сначала он хотел забраться выше скал, чтобы научиться летать. Если не суждено ходить, значит, будет летать. Он задумал сделать себе два крыла, как у птиц. И вот, делая крылья и размышляя о способности летать, он наткнулся на черный след невиданной беды и вдруг уразумел, что живет совершенно рядом с невидимым и оберегаемым царством тьмы. И когда наступила ночь, видел все то, что творится там, и он стал описывать, в чем сокрыта сила тьмы, но не закончил, потому что понял и другое. Оставаясь в стороне, и он, и его книга-летопись станут просто достоянием властелина тьмы. Строчка за строчкой, страница за страницей будет расти и пухнуть книга, одновременно таять и дряхлеть он. Потом огонь и тлен уничтожат его, впишут новые кровавые строки в летопись укрепляющегося зла. И так будет вечно, пока тьма не покроет свет. Не будет птиц, не будет зеленых листочков, небесную голубизну застит кровавое пламя беды. В отчаянии он сбросил недоделанные крылья вниз, в пропасть, и вспышка бирюзового света вызвала в нем видение. Нет, вспышка разорвала пелену другого мира, который обосновался вокруг царства тьмы, словно выставив невидимый заслон воинам властелина тьмы. С приходом следующей ночи он собрался сбросить в пропасть и то, чем делал крылья, и было поволок это к краю. Железные пилочки, каменные скребки ударялись об камни, о деревья, шуршал песок. Из хаоса звука вдруг заиграла мелодия. Вновь озарило сердце. Схимник узрел заслон добрых духов у самого края растущих демонов зла и увидел отражение себя в этом заслоне и то, что он должен сделать. Тогда он этими же инструментами, железными пилочками, каменными скребками, крупным песком для шлифовки стал делать свои новые крылья, но уже для полета души, по тому самому невесомому воздуху, в котором парили птицы и духи, так вдруг и неожиданно давшие знать о себе. Он что-то начинал делать, не получалось. Он сбрасывал пустозвонные поделки в пропасть, снова делал и снова сбрасывал. Однажды уснул изможденный заблуждением, догадками, растущим отчаянием. Уснул и узрел, каковы должны быть эти два новых крыла. Они должны быть в виде круга с деревянным ободом, который натягивает толстую кожу горного оленя. Внутри обода есть поперечина, куда крепятся железные подвески и разноцветные ленты. Первое крыло будет его. С ним ему жить, с ним сможет лететь по воздуху, как птицы и как духи. Это будут его новые ноги, это будет его конь, который поднимет в небеса и унесет к светлым духам от тлена и огня. Унесет, как только он сделает второе крыло. Схимник сделал первое крыло точно по образу приснившегося, а совсем недавно сделал и второе крыло. И птицы сказали мне, что этой ночью он совершит прощальный обряд с землей. Он уйдет на первом крыле к духам, и следующим же днем я должна отправиться за вторым крылом. Он выбрал меня для второго крыла, и та волшебная девочка, вернувшая мне зрение, чтобы быстрее двигаться в вашем мире, также выбрала меня быть ее помощницей в видимом мире, оставаясь зрячей в ее мире. Ее жизнь в опасности. Те сказки, что навевала она ребятишкам, помещая в их сердечки и головки ростки доброго и прекрасного, демоны зла посчитали чрезвычайно вредными. Зло пошло в наступление по всем направлениям и решило поправить человеческую жизнь с первых ее шагов и даже с первых минут, когда встречаются их папа и мама. Я должна продолжить и сделать третье крыло, которое либо откроет мне тайны невидимого мира и даст мне силу, заключенную в высшем знании, либо, что суждено мне, я узнаю, взяв в руки крылья схимника. Не желаю отпускать тебя одну. Ты стала моей главной драгоценностью. Похоже, лишь ты сможешь отделить порочное от доброго наследия предков, избавить меня от клейма нечистого. Тебе и не надо отпускать меня. Мы поскачем вместе. Повелитель тьмы силами своих духов поработил гордое племя горного народа, дал им часть неземной силы, и теперь горы в их власти. Но власть эта – часть силы повелителя тьмы. Это будет твой первый бой, и ты будешь сражаться не с ними. Ты померяешься своим человеческим духом силами Нижнего Царства. Силой твоего духа пронизаны все твои воины. Этот дух победы вы закалили, возвысили и сделали правилом жизни, что приблизило тебя к силе бессмертных духов. Проиграть этот бой значит положить конец твоему владычеству над миром степи и долины лесов. У тебя есть право выбора. На твою жизнь хватит отвоеванного мира. Твой дворец великолепен. Собери себе жен и наслаждайся. Убей меня, убей других, убей всех, кто возмущает твое спокойствие. Ограничь себя в желаниях, и ты будешь счастлив. Стоит поверить, что невозможно каждый день что-то делать новое, придет покой. Можно будет переливать из дня в день одну и ту же воду из одного кувшина в другой кувшин, удовлетворяясь и тем, что каждый раз форма у воды чуть-чуть иная, по форме кувшина. В этом одном искать новизну, забаву, развлечение. Моя голова не такая, как у всех. На нее и тюбетейку не подберешь. Мои глаза видят лишь то, что внутри кувшина. Я собрал золото во дворец, чтобы не растащили монолит в россыпь. Без военных побед мое войско ослабнет. Мы рождены воевать и умирать в бою. Ты можешь погибнуть в страшных муках не от отравленной стрелы, но сгореть в бездне клокочущего пламени зла. Я мог погибнуть в каждом своем бою, однако жив. Для чего я завоевал этот мир? Я хочу установить один порядок, одни правила жизни – собрать всех в один кулак, собрать всех в один народ, у которого должен быть один повелитель, одни законы, одна правда. Этот повелитель не должен быть тираном. Через него в человеческую жизнь должна приходить небесная мудрость, основанная на высшем знании, на человеколюбии. Боль и скорбь растревожила духов. Древо жизни покачнулось, у трех великих царств сместились и наслоились границы. Вот в чем еще причина. Мы не можем жить вместе с духами, не изменив себя, но сила что-то изменить в нашем мире только в тебе и во мне. Покажи мне воинов, свою армию. Я хочу проскакать на белом коне по степи быстрее ветра и даже быстрее тебя. Я хочу увидеть наш мир в дневном свете яркого солнца. Я знаю, наш мир прекрасен, наши реки прозрачны, светлы, глубоки, в них собираются озера, которые, как наши глаза, смотрят в небо, и светлые духи купаются в них. Наши степи в зеленом убранстве шелковых трав, драгоценной россыпи цветов. Ветер веет там прохладой и зноем. Пусть будет так. Отныне ты моя дочь, которую мне дали духи. Имя твое Орион Цецек. Ты мудр по-своему, Тимирхан. В тебе бескрайняя сила наших степей. Нелегко будет повелителю тьмы справиться с нами. Они вышли сначала из шара, потом из дворца. Могучий хан в расшитом золотом плаще, юная дочь в таком же золотом одеянии. Сотни глашатаев вострубили о пробуждении владыки и начале нового дня. Подвели двух лучших коней, гнедого для хана и ослепительно-белого для его дочери. Они вскочили на коней и с гиком понеслись по пенящему простору родных степей. «Держись, владыка тьмы! Пришел ли час рокового боя? Станет ли последняя битва сплоченной реальной армии во главе с бесстрашным богатырем и его дочери, чуткой предвестнице будущего? Вечная ли это борьба зла и добра, тьмы и света?» На утро пятилетняя Яна протерла глазки и сказала с забавной серьезностью: «Мама, звездочки совсем не дырки и не шарики-светлячки. Это воины. Они сражаются за нас, чтобы мы были добрыми. Мне такое приснилось! Такое! Такое! А тебе снятся сны?» «К сожалению, реже и реже. Забот много, от которых не бывает сказочных снов. Но сказки все еще люблю». Мама с легкой грустинкой улыбнулась, поглаживая по светло-русой головке свою волшебную маленькую фею в ночной сорочке до пят. «Доброе утро, доченька! Новый день настал! Пусть он будет добрым для тебя и меня, и для всех!»